смотря на мир Божий, что я вижу? Вижу везде необыкновенную широту, игривость жизни, в царстве животном, между четвероногими, между гадами, насекомыми, птицами, между рыбами. Теперь спрашивается, отчего же теснота и скорбный путь жизни у человека, и особенно у людей, ревнующих о благочестии? Господь разлил везде жизнь, довольство и радость простором, и все твари, кроме человека, прославляют Творца довольством, жизнью и игривою радостью. Отчего же во мне разногласия с общей жизнью? Разве я не творение того же Творца? Разгадка простая. Наша жизнь отравляется то нами самими, грехом, то врагом бесплотным, особенно им и преимущественно у тех людей, которые подвизаются в благочестии. Жизнь человека, истинного христианина, впереди, в будущем веке. Там откроются для него все радости, полное блаженство. А здесь он изгнанник и под наказанием. Здесь иногда вся природа вооружается на него за грех, не говоря об исконном враге, который, как лев рыкая, ходит и ский, кого поглотите. Итак, не смущаюсь тем, отчего в мире везде радость и довольство, а во мне часто нет радости, и я смотрю угрюмо на радость и простор Божиих тварей. У меня есть палач за грех. Этот палач всегда со мною и бьет меня. Но и для меня настанут радости, только не здесь, а в другом мире.